Юлия Евдокимова. Загадка снежных яблок. Лично мне казалось, что кулинарные книги интереснее уже быть не могут. Но вот, пожалуйста, Юлия Евдокимова ловко это сделала. Для меня Евдокимова — настоящее открытие, как и жанр кулинарного детектива. Полина Парс, книжный блогер. Член жюри премии «Русский детектив» третьего сезона. На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Я знаю, как выглядит яблоко, которое жарится и шипит на плите зимним вечером. И я знаю, какое удовольствие есть его горячим, с небольшим количеством сахара и сливок. Я знаю, как орехи в сочетании с зимними яблоками, сидром и пончиками придают сказкам и старинным шуткам свежесть, хрустящую корочку и очарование. Марк Твен. Все совпадения имен, персонажей и событий случайны. Тишина действовала на нервы. Стыдно здоровому молодому человеку пугаться кладбища январским утром, но обстановка не располагала к бодрости духа. Старые памятники блестели от влаги после ночного дождя. На дорожках вместо снега грязная каша, ноги бы не промочить. Нынешний день из ненастных самый ненастнейший. На фоне свинцового неба голые деревья тянули корявые скрюченные ветви, норовили дотянуться до лица, поцарапать, оставить свои отметины. Сестра предлагала составить компанию, но он отказался. Не дело молодой девушке бродить по кладбищу, да и визит сюда был личным, не позволявшим разделить его даже сестрой. Владимир наклонил голову, придержал рукой головной убор. Ветер и костлявые ветви словно устроили соревнование, кто быстрее собьет котелок с его головы. Скорей бы крещение, тогда точно выпадет снег. Без снежных крещенских морозов он на своем веку не помнил. Конечно, лучше бы сидеть дома в такой день. Да и вообще, народ в святочные дни на кладбище ходить не любит, хотя церковью это не возбраняется. Но у Владимира был свой резон оказаться здесь именно сегодня. Ведь это день рождения Татьяны, его красивой и нежной невесты. Не совсем, конечно, невесты, ведь предложение сделать он не успел, но никто не сомневался, что их будущее предопределено. Кто в здравом уме откажет наследнику богатейшей купеческой семьи Серафимовска? Но судьба распорядилась иначе. И хотя прошло уже 3 года со смерти Татьяны, его сердце все еще оставалось разбитым. Владимир лишь надеялся, что жизнь полна не только плохих, но и хороших сюрпризов, и однажды удастся встретить девушку, которая захватит в плен его сердце, как когда-то сделала Татьяна. Но пока этого не случилось. У невысокого надгробия молодого человека вновь захватило чувство вины. Надо приходить почаще. Приносить цветы, но всегда что-то отвлекает. Хорошо, что он пришел сегодня. Но что-то смущало. Он выпрямился и огляделся. Что-то казалось неправильным. Владимир прищурился, вглядываясь в серые памятники, сливающиеся с туманом. Нет, этого не может быть. Он протер глаза, снова прищурился. Ангел на одном из надгробий трепетал на ветру мраморными крыльями. Букет выпал из его рук. Молодой человек даже не заметил, как наступил на него, и алые лепестки роз вдавились в мокрый снег, превратились в символические капли крови. Он пошел, потом побежал к трепещущему ангелу. Молодая женщина висела на мраморном кресте, словно скульптура христианской мученицы. Голова на бок, запястье привязано к перекладине, на ней нет ничего, кроме тонкой нижней сорочки. Эта легкая ткань вздымалась на ветру, словно ослабевшие крылья в последней попытке взлететь. Владимир уставился на крупный кулон в виде сердца сизого цвета на шее девушки. Тонкая стройка крови, стекавшая с кулона, подсохла и казалась чужеродной на бледной, словно мраморной коже. «Боже мой!» — закричал он единственное, что пришло в голову. Этот крик заставил вспорхнуть нахохлившихся ворон. Они закружили, закаркали, превращая и крест, и девушку в иллюстрацию из готического романа, который так любят читать перед сном впечатлительной барышни. Из-за соседнего памятника появилась фигура в котелке и плаще с накидкой, придавшим силуэту образ летучей мыши. Кажется, сейчас она взмахнет крыльями и взлетит над кладбищем. Их глаза встретились, оба замерли. А потом незнакомец развернулся и побежал, тут же скрывшись в густом тумане. Владимир мгновение размышлял, не пуститься ли в погоню, но вдруг девушке еще можно помочь. Открытые глаза с красными белками, синие губы. Увы, уже ничем не поможешь. Капли влаги стекали по ее щекам. Казалось, что плачет каменная статуя. Молодой человек развернулся и побежал к выходу, не обращая внимания на слякоть, промокшие ноги и истеричные карканье ворон.